Фараон, обняв и несколько раз поцеловав царицу, усадил ее на нары, а сам сел на камень. «Оставил ли мне отец какие-нибудь распоряжения?» — спросил он. «Он просил тебя только помнить о нем, а верховной коллегии сказал так: оставляю вам наследника. Это лев и орел в одном лице. Слушайтесь его, и он поднимет Египет до небывалого могущества». «Ты думаешь, жрецы будут мне послушны?» «Помни», — ответила мать, — «эмблема фараона — змея. А змея — это благоразумие, которое долго молчит, но жалит всегда смертельно. Если ты возьмешь себе в союзники время, ты победишь». «Херихор слишком дерзок. Сегодня он осмелился надеть на себя митру святого Аменхотепа. Разумеется, я приказал ему снять ее, отстраню его от управления, его и несколько членов Верховной коллегии». Царица покачала головой. «Ты владыка Египта», — сказала она, — «и боги одарили тебя великой мудростью. Если бы не это, я бы очень опасалась ссоры с Херихором». «Я не стану ссориться с ним. Я его прогоню». «Ты владыка Египта», — повторила мать, — «но остерегайся борьбы со жрецами. Правда, чрезмерная кротость твоего отца сделала их дерзкими. Не следует, однако, ожесточать их своей суровостью. К тому же подумай, кто тебе поможет советом. Они знают все, что было, есть и будет на земле и на небе. Они читают сокровеннейшие мысли человека, и все сердца послушны им, как листья ветру. Без них ты не будешь знать, что творится не только в Тире и Ниневии, но даже в Мемфисе и Фивах. Я не отвергаю их мудрости, но требую, чтобы они служили мне», — ответил фараон. «Я знаю, что их мудрость велика, но за ними нужно следить, чтобы они не обманывали, и руководить ими, чтобы они не разрушали государство. Ты сама знаешь, матушка, что они сделали за 30 лет с Египтом. Народ терпит нужду или бунтует, армия мала, казна пуста, а тем временем в нескольких месяцах пути от нас, как тесто на дрожжах, поднимается Ассирия и уже сейчас навязывает нам договоры. Поступай, как знаешь, но помни, что эмблема фараона — змея, а змея — это молчание и благоразумие». «Ты права, матушка. Но поверь мне, бывают случаи, когда необходима смелость. Теперь я уже знаю, что жрецы предполагали затянуть Ливийскую войну на целые годы. Я закончил ее в 3 недели, и только потому, что каждый день делал какой-нибудь рискованный, но зато решительный шаг. Если бы я не бросился навстречу ливийцам в пустыне, что было, конечно, величайшим безрассудством, ливийцы оказались бы сейчас под Мемфисом. Я знаю и то, что ты преследовал Тихенну, и вас настиг Тифон», — молвила царица. «Ах, безрассудный мой сын, ты не подумал обо мне». Фараон улыбнулся. «Будь покойна», — ответил он. «Когда фараон воюет, то по левую и по правую его руку становится Амон. А кто с ним сравнится?» Он еще раз обнял царицу и ушел.